Глава «Прощание». День прощания наступил, и все чувствовали, как воздух наполняется напряжением, смешанным с радостью. Команда, наконец, могла немного расслабиться. Алексей и Александра подготовили для детей настоящий праздник. Столы ломились от угощений, был свежий фруктовый салат, пироги, маленькие бутерброды и, конечно, десерты. Все было продумано до мелочей, чтобы этот день запомнился каждому. Когда все уселись за стол, Алексей предложил детям по очереди рассказать, что им понравилось больше всего за время путешествия. Начали по очереди, каждый делился своими впечатлениями. «Мне очень понравилось учиться управлять яхтой. Это было просто супер», — сказал Дима, улыбаясь. «Когда я понял, как держать курс, почувствовал себя настоящим капитаном». «А мне», — начала Лена, — «больше всего запомнились уроки по парусному делу. Это было интересно, и мне так понравилось, что я всегда буду помнить, как правильно настроить парус». «А я люблю фотографировать», — сказала Аня. «В каждом порту я ловила момент, и даже когда были штормы, я снимала, чтобы запомнить, как все это было». «А мне понравилось, когда мы фотографировались с вами, капитан. Я помню, как мы стояли на палубе, и ветер играл с нашими волосами. Было как в фильме», — сказала Катя. «А я», — задумался Артем, — «я люблю собирать автографы. И ты, Алексей, мне так понравился, что я хотел, чтобы ты расписался у меня на флешке. Это теперь мой самый ценный автограф». «Мне понравилось все», — воскликнул Макс. «Но больше всего, когда мы вместе всей командой работали над всеми проблемами на яхте. Я чувствовал, что я часть чего-то большого». «А мне?» — начала Вика. «Я помню, как вы, Алексей, рассказывали нам о своем первом кругосветном путешествии и как это вдохновило меня тоже стать шкипером». «Я, наверное, больше всего запомню, как мы с вами обедали», — сказал Юра. «Каждый день был как маленький праздник, а вот те блинчики, которые вы готовили, были просто волшебные. А мне вообще понравилось, как мы с вами провели столько времени вместе. Все как одна большая семья», — сказала Надя. Ее глаза сверкали от эмоций. Когда очередь дошла до учительницы Валентины Николаевны, она сдерживала слезы. Но, несмотря на это, ее голос начал дрожать. «Знаете, дети, я тоже», — сказала она, немного запнувшись. «Мне понравилось быть частью этого путешествия. Но самое главное, вы все такие замечательные, что я просто не могу сдержать эмоции». Учительница не смогла продолжить, и слезы потекли по ее щекам. Дети сразу окружили ее, поддерживая ее. Обнимали и говорили слова утешения. Никто не осуждал ее, наоборот, все понимали, что прощание не может быть легким. Алексей, глядя на всю эту сцену, выдохнул и почувствовал облегчение. Он знал, что теперь все дети понимают, как трудно прощаться, и не будут смеяться. Его взгляд был полон благодарности и любви к этим детям. Не сдержав эмоций, Алексей тоже поднял тост за прощание, за их путешествие. «За наш круиз, за каждый момент, за каждое испытание и радость». «Мы все пережили этот год, и пусть это останется с нами навсегда», — сказал он, его голос срывался. «Будьте счастливы, мои дорогие дети». Закончив речь, он обнял каждого ребенка, поцеловал в щечку и, передавая флешку, сказал: «Это на память о нашем путешествии. Пусть всегда будете помнить эти моменты». Спустя неделю, когда круиз завершился, Алена принесла домой огромный альбом. Это был целый сборник воспоминаний. В нем были все уроки, все фотографии, все моменты путешествия. Каждая страница была пропитана духом приключений и радости. Фотографии, сделанные в Австралии, были особенно яркими, и они заняли особое место в альбоме. Алексей и Александра хранили этот альбом в тумбочке, где лежали все семейные фотографии. Также для памяти они купили самую большую и красивую флешку, на которую сохранили все материалы, чтобы эта память всегда была с ними.